отвечаем на вопросы, которые вы любезно направляете в адрес нашей передачи. Уважаемый владыка, может быть, мой вопрос вам покажется наивным, но меня давно интересует вот такая вещь. Известно, что народы разных стран долгое время поклонялись своим языческим богам. И до нас дошли, например, древнегреческие мифы, скандинавские саги и прочее. Вот это поклонение, его что, Бог попустил? И куда же подевались эти языческие боги потом? Ведь они существовали, или это плод воображения диких людей? С уважением, Захаренкова Тамара Алексеевна, город Борисоглебск, Ярославской области. Если говорить о языческих богах, то это, конечно, плод человеческой фантазии. Никогда никаких богов не существовало. Но ответить так означает почти ничего не ответить. Потому что тогда возникает вопрос, а как же, почему же в этих несуществующих богов люди верили на протяжении тысячелетий? Что у них не было никакого религиозного опыта? Что они просто обманывались? Да нет, не обманывались. Был некий религиозный опыт. И вот об этом никогда не нужно забывать, когда мы говорим о язычестве. Тем более, что язычество, к сожалению, если не возрождается, то, по крайней мере, начало появляться и на нашей Святой Руси. Что же это за языческие такие боги? Человек, отступивший от Бога, изгнанный из рая, потерявший реальную живую связь с Богом, не приставал Бога искать. Люди искали Бога, потому что Бог вложил в нашу природу, как я вам многократно об этом говорил, религиозное чувство. Оно присутствует в человеке. Вне зависимости даже от того, в полной мере реализуется или не реализуется, верит человек в Бога или не верит, религиозное чувство существует, и оно может раскрываться, реализовываться не по отношению к Богу, а по отношению к искусственно самим человеком созданным идолом. Будь то так называемые боги, или идеи, или вещи, или философия, и многое-многое другое. Так вот, языческие боги древности – это суть мифические существа, которые возникали в сознании людей, пытавшихся отыскать путь к Богу. Это некие ложные пути, духовные тупики на пути богоискательства. Люди, как хорошо известно сейчас, обожествляли явления природы, потому что боялись этих явлений. Гром, молния, солнце, вода, воздух, земля и все прочее обожествлялось, потому что перед этими предметами трепетал человеческий разум. Люди боялись многого из того, что они обожествляли. А обожествляли для того, чтобы возносить этим людям мольбы и таким образом обезопасить себя от действия этих стихий. На каком-то этапе человеческого развития люди стали обожествлять самого человека, как бы перенося человеческие качества, человеческие страсти, радости и скорби на сверхсуществ, на богов. Греки поселили этих богов на горе Олимпе в северной части Греции. У других народов эти боги жили где-то в других местах. Но они реально где-то находились для тогдашних язычников. Итак, языческие боги есть плод человеческого воображения, некой религиозно окрашенной фантазии. А вот дальше вопрос, тот самый страшный вопрос. А почему поддерживалась эта религиозная система на протяжении столетий и даже тысячелетий? Был, что ли, какой-то контакт у людей с этими существами? Ведь если бы его не было, то не было бы и веры, не было бы никакой религии. И ответ однозначный – был контакт. А кто являлся людям под этим видом языческих божеств? Святые отцы совершенно ясно говорят, языческие боги – это идолы. И через этих идолов на людей влияла темная дьявольская сила. Поэтому христиане и воспринимали борьбу с идолами, борьбу с языческими богами, как борьбу с сатаной, с дьяволом. Воспринимали язычество как не просто ложную веру, а как опаснейшее заблуждение. Вот почему христиане, первые христиане отказывались приносить жертвы богам, даже воскурять фимиам, даже приносить к изображению богов цветы, потому что это были символы и знаки религиозного отношения к этим изваяниям, а значит, символы и знаки поклонения этим изваяниям и стоящим за этими изваяниями темным духовным силам. Итак, за язычеством, за идолопоклонством всегда стоит поклонение темной силе. И потому языческие боги, которых, в общем-то, и не существовало, и существовать не могло, суть некоторые видимые символы поклонения темной силе. Кстати, нечто подобное у нас сегодня происходит в нашей жизни, и не только в связи с возрождением язычества. Вот это наше трепетное отношение к так называемым НЛО. Стремление обязательно войти в контакт с этими неведомыми силами. Романтика, которая окрашена темой НЛО. Все это духовно опасные вещи. И вот почему. Когда-то, отвечая на вопрос об НЛО, я прямо сказал, что я не могу себе представить, чтобы разумные существа, которые находятся на совершенно иной, то есть во много крат превышающей нас цивилизации, которые обладают гораздо большими, чем мы, знаниями, которые способны перемещаться так в пространстве, использовать такие совершенные летательные аппараты, чтобы эти разумные существа не вступили в открытый контакт с людьми. Но почему? Ну, прилетят наши космонавты на какую-то планету и увидят там существа разумные, ну, допустим. Но неужели они будут прятаться, водить за нос тех несчастных? Создавать некую мистерию вокруг своего присутствия, да они же сразу войдут в контакт, даже если это будет рискованно. Потому что разум человеческий будет требовать от них, от наших космонавтов, продолжения эксперимента. Такова логика исследований. Почему же эти таинственные существа не входят с нами в контакт? Да потому что это никакие не НЛО. А дьявол на протяжении истории различным образом являлся людям. Он являлся им через языческих богов. Он может являться им и под видом космических пришельцев. Поэтому нам нужно быть сугубо осторожными. И сегодня во всех этих попытках установить некий таинственный контакт с какой-то неведомой силой. Чтобы НЛО не стало для нас новым язычеством, новым заблуждением, через которое люди бессознательно и неразумно поклоняются темной силе. Тоже следует сказать об увлечениях оккультизмом, астрологией, магией. Все это средства и способы соединения с некой реальностью, духовной реальностью, но не с божественной реальностью, с темной силой. И оккультизм, и магия, и астрология – суть язычества сегодняшнего дня. И как тогда через языческий культ люди соприкасались с темной силой, так и сегодня через оккультизм, магию, астрологию, НЛО и прочее, люди соприкасаются с темной силой, а это соприкосновение никогда не бывает нейтральным, безразличным, тем более оно по существу, по определению, не может быть для человека полезным. Ну вот и еще такой вопрос пришел, который корреспондируется с вопросом, на который я только что ответил. Уважаемый владыка, можно услышать такое выражение: это место нечистое, здесь нечисто. Не в смысле грязи физической, а в смысле присутствия в этих местах нечистой силы или чего-то подобного. Действительно ли существуют такие явления, и как церковь может их объяснить? И что в таком случае надо делать? С уважением, Елена Никитична, Гордеева, город Ставрополь. Мы говорим «чудотворная икона», мы говорим «святое место», полагая, справедливо полагая, что это место отмечено присутствием Божьей благодати. Божественная энергия, сила Божия, способна воздействовать не только на человека, но на все живое, на весь космос, на животный мир, на растительный мир, на неживой мир. Благодать способна воздействовать на все. Этой силой и поддерживается бытие физического мира, бытие космоса. Если Бог свою благодать, свою энергию перестанет давать, то наша космическая система не сможет существовать. И некоторые выводы из светской физической науки свидетельствуют о правдивости, о достоверности этого положения. Никакая система не может находиться в стабильности без поддержки извне. Но как Бог может оказывать свое воздействие, так и темная сила может оказывать воздействие на мир. Бес, дьявол слабее Бога, его действия несоизмеримы с действиями божественной силы. Но также и он может оказывать свое энергетическое воздействие на людей, на животных, и мы знаем об этом из Священного Писания, и на определенные места. Спасаться нужно молитвой и постом, как учит нас Слово Божие. Если человек живет молитвенной жизнью, если он причащается святых Христовых тайн, если он верит, если он призывает действия Святого Духа, то Господь ограждает такого человека от всякого энергетического злого воздействия. Если мы живем в общении с Богом, в таинствах Святой Церкви, то для нас ничего не страшно. Вот почему Церковь всегда называлась «общиной исцеления». Потому что в ней не только физические недуги исцеляются силой благодати Божией, но и те недуги, и то помрачение творения, которое исходит от злой воли темной силы. Да поможет всем нам Господь жить в общении с Ним, а значит, в полной духовной защищенности, которая несомненно содействует духовному развитию и совершенствованию человеческой личности. На этом я заканчиваю передачу. Божье благословение пусть пребывает со всеми вами, и до новых встреч!